Они дошли до станции метро молча. И только когда спустились вниз и встали в очереди в кассу, Анна призналась, что на самом деле ничего в офисе не забыла. Просто ей хотелось убежать от Астрид и остаться с ним наедине. А еще, хотя это может показаться смешным и наивным, ей очень хочется, чтобы он научил ее ориентироваться в метро. Натан не видел в этом ничего странного. Он приписал для нее расписание движения поездов второй линии в будни и выходные дни. Дважды уточнил у женщины-кассира, действует ли оно. Выяснил, как быстрее доехать по нужному Анне маршруту, когда вагоны переполнены и когда народу меньше. Кассир даже начала раздражаться. Когда он все записал, они, наконец, вошли в вагон. Анна взглянула на часы. На станции у Таймс-сквер они были через 44 минуты. В пути она с интересом наблюдала за другими пассажирами. Все возможные цвета кожи и волос, обрывки разговоров на разных языках, самые разные запахи, точно так же, как на нью-йоркских улицах. Несмотря на позднее время, они подошли к зданию редакции в бесконечной толпе. «Значит, если не случится ничего непредвиденного, я доберусь до станции в Бруклине, до дверей здания «Таймс» всего за час», — радостно воскликнула Анна и взяла Натана под руку. «Разве это не здорово, Натан? Всего за час! На всякий случай я добавлю еще минут 30 и буду пунктуальна, как немецкая железная дорога», — рассмеялась она. «Довоенная. А теперь пошли», — добавила она, ускоряя шаг и увлекая его за собой. «Я приглашаю тебя выпить. Можно женщине в Пуританской Америке пригласить мужчину выпить? Я хочу поднять тост. За тебя, за моего отца, за Клейста и за нью-йоркское метро. Я уже давно не выпивала. Последний раз я напилась вместе с кошкой тети Анны Лизы в Кёнигсдорфе. Мне тогда и в голову не могло прийти, что я когда-нибудь буду прогуливаться под ручку с мужчиной по Таймс-сквер». Натан замедлил шаг и через несколько секунд остановился. Он посмотрел на нее как-то странно, будто видел впервые в жизни. «Ты куда-то спешишь? Может, домой, к жене?» — спросила она, удивленная такой реакцией. «Ты женат, Натан?» «Прости, я давно должна была об этом спросить», — поспешно добавила она, высвобождая руку. «Нет, я не женат, ты уже спрашивала меня об этом», — ответил он. «Нет, об этом не спрашивала. Я спросила лишь, влюблен ли ты. Бывает так, что брак и любовь — совершенно разные вещи. Послушай». Он крепко схватил ее за руку. «Утром в прошлое воскресенье, когда ты бежала с закрытыми глазами, я оказался там совершенно случайно. Обещал коллеге, что принесу ему результаты теста в субботу вечером, но так устал, что из лаборатории отправился прямо в постель. В воскресенье я обычно сплю до полудня, а потом читаю. В то воскресенье я не мог спать и не хотел читать, поэтому вышел на улицу с этой папкой и столкнулся с тобой. А потом я все время думал о тебе, о твоем Дрездене и о бомбоубежище, в которое ты бежала. Движимый каким-то странным предчувствием, я отправился на блошиный рынок в Гринвич и случайно отыскал в коробке полной книг именно ту, на которой указана фамилия твоего отца. Там было полно этих коробок, но я вытащил именно эту книгу. Тебе не кажется, что это какая-то магия? А самое волшебное, ты сама, это так волшебно, что ты... запросто ведешь меня под руку пропустить стаканчик. И то, как ты откидываешь волосы со лба и кладешь ногу на ногу. Давай зайдем вот в этот ресторан, именно в этот. Может быть, он тоже попался нам на пути не случайно». Это не было случайно. В этом ресторане она узнала об Америке нечто новое. Зал был полон людей. Чернокожий официант провел их к бару в глубине зала и велел подождать, пока освободится столик. Натан заказал вино. «Лучше всего рейнское», — сказал он бармену. Анне не хотелось садиться за столик. Она не была уверена, что одета соответствующим образом, а в баре можно было не снимать пальто. Натан рассказал ей о своей постоянной работе, о которой его так бесцеремонно расспрашивала Астрид. Он защитил диссертацию по биологии и уже несколько лет работал в Бруклине в фармацевтической фирме Charles Pfizer Company. Руководил небольшой группой, тестировавшей новые лекарства на мышах, крысах и хомячках. Это была очень интересная и ответственная работа. Сейчас они занимались новой вакциной против туберкулеза. «Но хомячки, кажется, не болеют туберкулезом?» – спросила Анна. Обычно нет, но мы их специально заражаем». «Это жестоко!» — возмутилась она. В этот момент к бару приблизилась необычная пара. Высокий худощавый чернокожий мужчина в элегантном светло-сером костюме, черной рубашке и серой шляпе с атласной лентой и повисшая у него на руке коренастая мулатка в карминно-красном костюме с нитью белого жемчуга на полной шее. Они уселись за столик неподалеку, и Анна краем глаза наблюдала за ними, слушая Натана, который бубнил что-то о необходимости проведения опытов на животных. Рыжеволосый веснушчатый бармен демонстративно игнорировал новых посетителей, и через некоторое время потерявший терпение мужчина сделал красноречивый жест и вежливо попросил два бокала мартини. Бармен сказал: «В нашем ресторане негров не обслуживают». Он именно так и сказал: «Негров не обслуживают». Этот рыжий сукин сын действительно так сказал. Анна почувствовала, как у нее закололо в груди и застучало в висках. Жаркий июньский полдень 37-го года. Она сидит на белом стуле между родителями за столиком в кафе у дворца Цвингер в Дрездене. После посещения дворца отец повел их с мамой поесть мороженого. Толстый потный официант в белом халате с красной повязкой со свастикой на левом рукаве громко кричал пожилой паре, сидевшей за соседним столиком: «Здесь евреев не обслуживают!» Улыбка моментально сползла с лица отца. Он дрожащей рукой схватил бумажник, бросил на стол несколько банкнот, взял Анну за руку и потащил за собой на террасу перед кафе. А потом обернулся, высматривая мать. Сквозь стеклянные двери Анна видела, как мать, энергично жестикулируя, что-то говорила официанту. Потом резко перевернула вверх дном вазочки с недоеденным мороженым и направилась к мужу и дочери. В это мгновение Натан перестал для нее существовать. Чернокожий мужчина закурил, женщина успокаивающе погладила его по руке. Анна видела красные прожилки на белках его глаз. Она подала знак бармену и, стараясь быть вежливой, заказала два мартини. Когда бокалы оказались перед ней на стойке бара, взяла бокалы, встала перед мужчиной и сказала: «Прошу вас, выпейте за мое здоровье и за здоровье моего друга Натана. Нам это было бы очень приятно». И вернулась на свое место. Натан не понял, что произошло. Он только заметил, что она нервничает. Бармен подошел к чернокожей паре, забрал у них бокалы и поставил на поднос. Анна тут же привстала, наклонилась вперед, схватила бармена за галстук и притянула к себе. Вино из бокалов потекло по его белой рубашке. «Эти люди — мои гости. Извинитесь перед ними немедленно и принесите еще два мартини», — сказала она, приблизив лицо к лицу испуганного бармена. «Прими успокоительное, девушка, и убери от меня свои лапы», — процедил он. Она еще сильнее потянула за галстук. Лицо бармена медленно краснело. «Ах ты, рыжий сукин сын, гребаный расист со свиной кожей! Прошу тебя по-хорошему, принеси два мартини для этих людей, или я устрою здесь такой скандал, что твой шеф уволит тебя, не дожидаясь конца смены. И можешь не угрожать мне полицией. Если ты ее вызовешь, завтра об этом напишут во всех газетах, а послезавтра люди будут за версту обходить этот притон. Когда приедет полиция, я обвиню тебя в расизме, а когда приедут журналисты, то еще и в нацизме и фашизме. Мне поверят, я немка. А все знают, что уж немцы-то хорошо разбираются в фашистах. Я тебе последний раз говорю: отнеси этим господам два мартини. Я плачу!» — крикнула она в конце. Бармен стоял как парализованный. Вино капало с его одежды на пол. Анна поправила галстук у него на шее, с нескрываемым отвращением оттолкнула его, громко вздохнула и села, вцепившись в барную стойку, чтобы унять дрожь в руках. Натан подвинулся ближе и обнял ее. Она не могла выдавить из себя ни слова. Бармен исчез за занавеской, отделявшей бар от служебного помещения. Он вернулся в свежей рубашке с белой салфеткой через локоть и двумя бокалами и поставил их перед черным мужчиной. Проходя мимо Анны, бармен бросил на нее исполненный ненависти взгляд. Она положила на стойку банкноты со словами «Сдачи не нужно». Отошла от бара, приблизилась к мулатке и сказала: «Простите нас. Могу себе представить, какой у этого мартини сейчас мерзкий вкус». На улице она вдохнула полную грудь воздуха. Натан шагал рядом. Она взяла его под руку, и они вернулись к станции метро. Говорить не хотелось. У дома Натан спросил: «Твоя фамилия что-нибудь значит по-немецки?» Она проигнорировала его вопрос, встала на цыпочки и, поцеловав его в лоб, прошептала: «Спасибо тебе за тюльпаны и за Клейста», и взбежала вверх по ступенькам. Прежде чем открыть дверь, Анна обернулась. Она была уверена, что Натан все еще стоит на тротуаре. «Тебе идут новые очки. Спокойной ночи, Нат». Солнечным утром в пятницу 16 марта 1945 года Анна в толпе пассажиров держала путь к станции метро на Чёрч-авеню. Она впервые чувствовала себя частью этого города. Как и все, купила билет, стояла среди других пассажиров на перроне, втиснулась, подталкиваемая сзади в вагон, ехала в переполненном поезде по ложное число станций, читала заголовки газет в руках сидящих пассажиров, прислушивалась к их разговорам, вышла на своей станции, поднялась наверх и уже на улице, в постепенно редеющей толпе, двинулась к зданию редакции. Теперь она уже не паниковала и не прижималась к стенам при звуке сирены скорой помощи, разве что замедляла шаг и на мгновение прикрывала глаза, чтобы потом продолжить идти в том же темпе, что и остальные. Если все получалось так, как она планировала утром, стоя под душем, она гордилась собой. Для верности Анна выбрала в расписании такой поезд, чтобы в любом случае успевать на работу до 8. Хоть рабочий день начинался в 9, ей хотелось быть уверенной, что она не опоздает. Стэнли ждал ее, опершись спиной о дверцу машины, припаркованной у входа в здание редакции. «У тебя что, бессонница?» — спросила она. «Нет», — он поцеловал ее в щеку в знак приветствия, — «но если меня мучает кошмар, я просыпаюсь рано».